Глава вторая. Но, по правде говоря, это началось раньше. Только я не придавал значения. Ведь тогда я был еще при голосе. Мы летом жили в Вереи, в пионерском лагере. И я сильно скучал по Майке. И чтобы пересилить эту скуку, много играл на фортепиано. Я целые дни проводил в одиночестве на веранде, где стоял старенький кабинетный Беккер. Другие в это время купались в речке, загорали. Ловили бабочек, валяли дурака. То есть делали то, что положено делать нормальным людям, когда у них каникулы. А я сидел за роялем. Тогда у меня было два божества. Шопен и Скрябин. Даже вернее будет сказать, что я уходил от одного божества к другому. От Шопена к Скрябину. И сам Скрябин деятельно помогал мне в этой смене божеств. Играя его вещи, я воочию видел, воочию, если можно так выразиться, слышал, как и Александр Николаевич Скрябин одолевал в себе шопеновское наваждение. Ведь ранний Скрябин похож на Шопена, и я думаю вовсе не потому, что он подражал великому поляку, повторял зады. О нет! Просто они были очень схожи, как люди, благородной своей деликатностью, мятежностью своего духа. Но Скрябин уже уходил от Шопена к себе и уводил меня следом. Я до хруста выламывал пальцы, стараясь ухватить аккорды. Третьи сонаты. Нет, не получается. У меня просто не хватает рук. Что ли, руки у меня малы? А как же он играл? Ведь у него, я знаю, были маленькие, совсем детские руки. И он, должно быть, тоже изрядно мучился, распластывая кисть, чтобы взять эти чудовищные, им самим же изобретенные аккорды и эти пассажи. Однажды он доигрался до того, что отнялась правая рука, и тогда он сочинил прелюдию для одной левой. «Нет уж, спасибо, нам это ни к чему». Я убираю пальцы с клавиатуры, встряхиваю ими, поднимаю руки вверх, расправляю натруженные плечи. Хватит. Однако руки снова сами собой тянутся к бело-черной дорожке. Как же все-таки он Скрябин управлялся с этими аккордами? Для начала я беру октаву. Ми первый, ми второй октавы. Это легко. Но звучит слишком пустенько, слишком голенько. А ну-ка, ми первой октавы понижаем на целый тон, взято. И теперь это уже не октава, не восьмая ступень, а девятая нона. Так называется. А ведь правда красивое название? Нона. Будто имя девушки. Только вот название красивое, а сам этот интервал не шибко ласков для уха. Хотя я и не боюсь диссонансов, но бррр. Зато сейчас я воспользуюсь одним секретом. Если этот интервал, нону, заполнить в середке еще тремя звуками, шагающими на терцию через клавишу, то случится чудо. Вместо неприятного и резкого диссонанса вдруг вспыхнет, засверкает необычайной красоты созвучие, чарующее слух. Это нона-аккорд. Скрябин очень любил ноно-аккорды, и я их люблю. Но сейчас у меня другая забота. Надо тренировать руку. Тренировка — это все. Так, теперь, значит, верхняя ми попробуем повысить на полтона. Тянись, чертов мизинец, тянись. Взята высота, взята. И что у нас получилось? Получилась десятая ступень, децима. Очень хорошо. А в какой же последовательности я все это выстраивал? Повторим. Итак, ми первой октавы, ми второй октавы, ре первой октавы, фа второй октавы. Стоп-стоп. Если первая ми кратко, будто за такт, ведет ко второму протяжному ми, то это уже несет в себе размер, вероятно, три четверти. И фа уже требует какого-то естественного разрешения всей этой диковатой мелодии. Мелодия? Да, это мелодия. Откуда же она взялась? Не знаю. Я просто брал поочередно большие интервалы, октаву, нону, дециму. Три четверти. Вальсовый ритм. Тональность ля минор. А что если в левой руке, в аккомпанементе, на раз, два, три, дать вначале разделенный ноно-аккорд другой тональности? Разве так сочиняется музыка? И вообще, музыка ли это? Не знаю, не берусь ничего доказывать. И впрямь, как я могу утверждать, что это музыка? И кто может объяснить, как сочиняется, как возникает музыка? К тому же, если она впервые рождается под твоими пальцами. Но я рассказал все по правде, все как было. Для меня это началось именно так, а не иначе. И когда, уже перед самым обедом, Гошка Вяземский выскочил вдруг, как черт из преисподней, загорелый весь, черный, в одних трусах, еще в самодельных бусах и шиповника на шее, и оседлал загородку веранды, в этот момент я уже не то чтобы нащупывал, а довольно уверенно играл свой нона-вальс. Так я и решил его назвать. Гошка послушал, перекинул вторую ногу, подошел, осведомился небрежно. «Прокофьев, что ли?» «Ну и лопух». «Ага», — подтвердил я. Он еще послушал, отозвался снисходительно. «Ноночки тут хороши». «Ага», — согласился я. Он еще послушал и сказал. «А знаешь, Женька, ведь это все можно высчитать». «Что высчитать?» Удивился я, прекращая игру. «Все вычислить математически. Вот, например, если октава, то там будет соотношение один к двум по частоте колебаний. Простая кратность, а если нона, то тут уж гораздо сложнее. Но высчитать все равно можно. И нона-аккорд можно запросто рассчитать. Любую музыку можно рассчитать». «А зачем?» — спросил я. «Нет, погоди!» Помаленьку заводился Гошка. «Вот у тебя тут на рояле сколько в октаве звуков, а?» «12». Я не переставал удивляться, неужели Гошка Вяземский в течение одного лета успел позабыть все, чему нас учили многие годы, или ему сегодня напекло голову? Вон ведь какой весь черный. «12?» — Гошка усмехнулся ехидно. «Не 12, а 85. Это еще древние знали, сам Пифагор высчитывал, ясно? А 12 для удобства оставили, чтобы попроще было. Вот ты бы попробовал сыграть на 85. «А зачем?» — спросил я. «Как это зачем?» «Ну зачем? Мне и 12 хватает». «А мне не хватает», — насупился Гошка и стал сердито теребить на шее свои дикарские бусы. «Мне, наверное, и 85 не хватит». «Почему?» Я участливо смотрел на него. «Странно, как-то странно выглядел сегодня Гошка Вяземский. Не заболел ли?» И тут Гошка в одних трусах, да босиком, вдруг стал в эдакую важную позу и торжественно изрек. «Я алгеброй гармонию поверил». Потер лоб, задумался, уточнил. «Нет, не так. Поверил я алгеброй гармонию. Сечешь?» «Что?» — не понял я. «Эх ты, да это Пушкин! Моцарт и Сальери читал?» «Ну?» Откровенно говоря, я не читал Моцарта и Сальери. В программе этого не было. А по внеклассному чтению как-то не успел. Но я все же имел представление об этой вещи. Я знал, что там Сальери отравляет ядом своего лучшего друга Моцарта. Бывают такие дружки. «Ну?» — на всякий случай переспросил я. «Так вот», — жестко сказал Гошка, — «потянуло меня, старик, на чистую алгебру. Без гармонии, без музычки. Буду готовиться в университет на физфак». «Брось», — не поверил я. «Это решено, Женька. Только вот конкурс там страшенный». Он вздохнул. «Придется с осени идти вечернюю».